Глава 27. Несколько дней пробежали незаметно. Ничего странного или страшного со мной больше не происходило. Я получила новое крепкое кресло и с удовольствием прогуливалась ежедневно по саду. Меня тянуло к озеру. Я не обманывала себя. Четко знала, что хочу еще раз увидеть сестру. Ни Кайл, ни Алиш не препятствовали этому. Понимали, насколько мне это важно. Хотя супруг и пытался отвлечь от тяжелых дум. Рассказывал о севере, о своей большой семье, про иных и древних, немного о политике, о правящих кланах. До меня стало доходить, что таким образом муж мягко устраняет мои пробелы в знаниях. Я была ему за это благодарна. Даже разбирая бумаги в комнате, он садился на пол у кровати и подсовывал мне отчеты, чтобы вникала и помогала ему. Я еще никогда не чувствовала себя такой важной и нужной. Как-то незаметно для себя я стала настоящей княжной, равной своему мужу. Это в разы повысило мою значимость в собственных глазах. Мы с Маялой потихоньку привыкали к образу жизни северян. Оказалось, что хороший завтрак не зависит от количества поданных блюд, а определяется компанией. Глядя на то, с каким удовольствием Маяла поглощает простой овощной салат, я поймала себя на том, что улыбаюсь. Моя мачеха обрела свое счастье. Гложило ее только одно – Риган не заводил разговор о ребенке. Я не верила, что этот интересный, но суровый мужчина способен на подлость по отношению к младенцу. Но с другой стороны, ребенок ведь не его, и он не обязан оставлять в семье бастарда. По нашим традициям и законам, малыш бы исчез после первого крика. Его бы отдали, в лучшем случае, в приемную семью. А как у северян, я не знала. Пробовала расспросить Кайла, но тот лишь шикнул на меня за то, что лезу в чужую семью. Маяла и вовсе не знала, к кому бежать с этим вопросом, а муж только отмахивался и переводил тему. Нарочно или не понимал, как для моей названной матушки это важно, тоже неясно было. После завтрака Кайл передал меня в заботливые руки Алиша и уехал. Мой охранник уже по привычке отвез меня в сад. «Алиш, а как у вас относятся к внебрачным детям?» – попыталась я расспросить хоть этого мужчину. Лицо моего друга внезапно переменилось, стало отстраненным и чуточку злым. «Вы о ком-то конкретно или в общем?» – процедил он сквозь зубы. «И в общем, и конкретно. Я немного смутилась, видя такую реакцию». «Узнали, что ваш супруг нагуленыш?» «Не называй его так, Алиш!» – возмущенно выпалила я. «Мне неприятно». Он достойный мужчина, и это главное. А как он появился на свет – дело десятое. Мужчина кивнул и отвернулся. «Для меня эта тема неприятна, Амелла», – услышала я от него. «Если что-то конкретное, отвечу. А в общем, вести об этом разговор я не хочу». Что-то внутри в душе подсказывало, что и с рождением этого молодого мужчины не все ладно. Конкретно я о Маяле спросить хотела. «Тут не знаю», – перебил он меня. «Безликий не особо мягкий к чужим отпрыскам». Алиш прошелся чуть вперед до куста с малиной и сорвал пару ягод. Движения его были резки, и вдруг я увидела, как его ладонь на пару мгновений обратилась в туман. От неожиданности я моргнула, и конечность мужчины снова обрела четкие очертания. «Алиш, а...» У меня мысли разбегались. Кайл любил говорить об иных, но ни разу он не обмолвился, что безлики способны обращать свое тело в дымку. «Что, Мэла, вы не задали вопрос?» «Ты полукровка?» Не удержала я любопытства. «О себе я лучше помолчу. Придет время, и сами все узнаете. А пока давай о чем-нибудь другом разговору вести». «Я только о Маяле узнать хотела», — пролепетала я. «Не слышал, чтобы он Гер, где заводил эту тему. Мужчины клана Реньма суровы, но подлости за ними не замечено. Я не могу вам ответить, что будет с младенцем, известно только Ригану Реньму. И он говорить с кем-либо о своей семье не станет. Он сложный человек». «Маяла переживет», — выдохнула я. «Я ничем не могу помочь. К таким мужчинам, как он, Гер, за душевными разговорами не лезут. Придет время, появится малыш, и все разъяснится». «Тогда уже будет поздно», — прошептала я. «Хм». Мужчина нахмурился. «Он не ищет приемную семью. если вам от этого знания станет легче». «Легче», — кивнула я. Остаток дня мы просто гуляли по тропинкам, наблюдали, как мужчины запускают в озеро невесть, откуда привезенных в бочках мальков. В южной части сада женщины оформляли клумбы. Сад, почти полностью заросший сорняком, приводили в порядок. Вернувшись в дом, я попросила отвезти меня в комнату. Вскоре вернулся и Кайл. Мой муж был очень зол. Я видела это через окно. Соскочив со своего верного Льяма, муж метнулся к низко крытой телеге, что-то прокричал и ткнул пальцем на виселицу. У меня все внутри похолодело. Из повозки вытащили одного за другим с десяток мужчин и пинками погнали их к деревянному помосту. Сглотнув, я наблюдала за казнью. Кайл издевался, ни капли жалости и сострадания. Не в силах и дальше мучиться в неизвестности, я открыла окно и, высунувшись, прислушалась. До меня долетали обрывки фраз, говорил в основном мой муж. Я слышала. Разбойничали, убивали, грабили. И последнее, что уловил мой слух, насиловали. Жалость в моей душе мгновенно развеялась, словно и не было ее. Уже спокойнее я наблюдала, как затянулись петли на шеях преступников. Так им и надо. Остаток вечера Кайл занимался делами замка. Он ходил хмурый, отчего наша новая прислуга стала походить на тени, шарахающиеся по углам. На следующий день мне и Маяле принесли новые платья и нижние рубашки. Правда, я так и не узнала, кто у нас швеи. Девушек отселили так далеко, что захочешь найти и не сыщешь. Весь день мы были заняты примерками обнов. Алиш, сидя с нами в комнате, только усмехался, глядя, как мы расхваливаем строчки и кружева, бантики и ленточки. Его это забавляло. Нянечка же с важным видом разлаживала новые вещи по полкам. После довольная старушка, сгребя в охапку мои старые платья, утащила их в неизвестном направлении. «Елунсия?» – бросила я ей вслед. «А куда вы их?» «Известно куда», – лениво ответил за нянечку Алиш. «На тряпки, чтобы полы мыть и пыль вытирать. Туда вашим старым платьем и дорога». Пожав растерянно плечами, я промолчала. К вечеру в главном холле обозначилось некое оживление. Не удержавшись, я подъехала к лестнице и глянула вниз. Каково было мое удивление, когда я увидела всех арендаторов, которые много лет обворовывали нас и разграбляли княжество, зная, что Кумьяру нужна от них лишь лесть и восхваление его персоны. Кайл по обычаю сидел в княжеском кресле и с невозмутимым видом ел жареную куриную ножку. Этим он весьма нервировал гостей. Вид у супруга был невозмутимо спокойный, но я видела, как в действительности он зол. Временами на пару секунд его маска растворялась, и появлялся облик иного. Это видела я, но не те, кто стоял перед ним. Мужчины явно волновались и переминались ноги на ногу. Среди них я увидела и отца Маялы. Значит, северяне вернули угольные прииски. «Война окончена, Вии», — размахивая в воздухе обглоданной косточкой, пафосно произнес Кайл. «Теперь эти земли принадлежат клану Бессон. Конечно, мы очень довольны достигнутым и не собираемся останавливаться. Очень скоро западное княжество пойдет к ногам клана Реньмо, а след за ним в ножке к нам поклонятся и восточные князья. Ну, если выживут, конечно». Кайл замолчал, и послышались тихие шепотки. «Не понял. А где поздравления меня с победой?» Бросив кости на тарелку, этот позер сел ровнее. И тихо засмеялась. Взгляд мужа мгновенно метнулся наверх и поймал мой. Чуть покачав головой, он негромко подозвал Алиша. Через минуту меня спустили с лестницы и поднесли к моему Геру. Кайл забрал меня у охранника и усадил себе на колени. При этом он, вытерев руки, заботливо поправил подол нежно-голубого платья, которое так подходило под цвет моих глаз. «Кстати, с удачным браком тоже можете поздравить». Супруг расплылся в счастливой улыбке. «И вообще, чего молчим? Что кислые такие? Неужто мне не рады? Зря. Я же к вам со всей душой. Вот, не поленился, в гости вас призвал. Радушие оказал. А вы не оценили». Мой северянин издевательски захохотал. Мужчины с холеными мордами переглянулись. Видимо, какие-то слухи до них дошли, потому как вели они себя осторожно. не наглели и права качать по старой привычке не спешили. Мне же было весьма любопытно, а сами они сюда явились или их насильно в гости к нам пригнали. Судя по тому, что один из арендаторов мялся в сторонке явно в пижаме и босиком, не сам он сюда спешил. Видимо, ему очень помогли прибыть в замок. Кривенько ухмыльнувшись, я и остальных разглядела с ног до головы. Половина наших гостей оказалась явно в домашней одежде. Только несколько мужчин выглядели подобающим образом. «Нет, ну не поверю, что вам, новому правителю, и сказать нечего. Что, пожеланий никаких? Поздравлений?» «Скучные вы какие-то», — отмахнулся от них Кайл. «Роя, позови сюда кухарку». Я не выдержала и хохотнула. «Ну кто о чем? А Кайлу бы чего слопать?» «Откуда такая радость?» — шепнул он уже тише. «Платье новое. Ну и ты забавный», — честно призналась я в причинах хорошего настроения. «Помнишь, как ты заявился сюда первый раз? Тоже на всю залу орал и мясо требовал. Возникло ощущение, что ты не замок захватывать явился, а нашу кухню». Муж улыбнулся и легонько ущипнул меня за талию. «Открою тебе секрет», — тихонечко произнес он. «Мне так ложь четче слышится. Привкус у еды специфически резко появляется». Я покачала головой. Признаться, даже жалко его иногда было. «Гер, к нам несмело подошла кухарка. Вы желали меня видеть?» «Да, Роя, принеси мне мясо и бокал воды. И завари Амели травок каких». «Успокоительных?» — уточнила женщина, украдкой рассматривая наших гостей. «Да, успокоительных», — подтвердил Кайл. Мне стало слегка не по себе. «Я побольше сделаю», — догадливо шепнула женщина. «Думаю, пригодится». Проследив за ее взглядом, я уставилась на ее муску. «Да, моя ли, наверное, отвар тоже понадобится». Вольготно развалившись со мной на руках в кресле, Кайл снова повернулся к нашим гостям. «Так и будем молчком, как бычки, стоять? Или все же соизволите рты раскрыть?» Уже серьезнее поинтересовался он. «Мы хотели бы знать, что будет с нашей землей», — наконец-то пробормотал один из арендаторов. «Я мало вникала в дела княжества, и вообще половину из этих людей по именам не знала. Только отчеты их иногда читала и дивилась, как в дождливый сезон у нас может погибнуть урожай из-за засухи и пожаров. Но то я задавалась вопросами, а Хумьяру было все равно». «Вашей землей?» Кайл криво улыбнулся. «А нет у вас больше земли. Теперь она моя. И я все еще думаю, что делать с вами. Не просто же я вас сюда так мило пригласил. Есть предложение?» И снова молчание. Я коснулась запястья мужа и чуть сжала его. «Ты что-то хочешь сказать, Амелла?» Правильно понял мой жест северянин. «Они воры. И гнать их нужно», — тихонько пробормотала я. «Да, но не все так просто», — Кайл заговорил громко и внятно, повернувшись к столпившимся мужикам. «Что обносили княжескую казну знатно, это факт. Но свои же карманы хорошо набивали. А значит, не совсем потерянные управленцы. В общем, выбор у вас прост. Либо я вас вздергиваю в петли, либо пашите во благо и во имя такого замечательного и всеми любимого меня. Поймаю на воровстве. А я поймаю, будьте уверены. Отсеку руку. Второй раз. Вторую руку. Потом ноги. Ну, и в конце голову». «Сбегут», — ухмыльнулся Риган, вошедший под руку с Маялой. Моя мачеха гордо вышагивала в новом темно-бордовом платье, скрывающем довольно объемный животик. «А может, их сразу на этом же месте и упокоить?» — внес новое предложение Онгер. Кайл громко рассмеялся. Он опять вел себя как большой избалованный мальчишка. Но я четко знала, что там, под этой маской наглого северянина, скрывается очень умный и внимательный иной, который сейчас ведет свою игру. Только цели ее мне еще не ясны. «Нет, ну как можно? Мы же празднуем сегодня окончательную победу». Кайл развел руками. «В честь праздника обязано быть помилование хоть кому-то». Риган усадил Маялу в противоположное кресло и встал за ее спиной. В тот же момент взгляд ее отца остановился на женщине. Мужчина хищно улыбнулся, и я поняла, что в его голове зреет план. Эта тварь когда-то по непонятным мне причинам продала свою молоденькую дочь моему отцу в качестве племенной кобылы. И сейчас, уверена, он желает провернуть эту сделку еще раз. «Дочь моя!» Голос Иемуска мгновенно разжег в моей душе пламя ненависти. «Как я рад встрече с тобой!» Майела слегка побледнела. «Я очень переживал за тебя все это время», — продолжал заливаться лесной птичкой этот монстр. «А ты жива, да еще и так удачно пристроилась». «Закройте рот, Иемуску!» — выпалила я и сама своей смелости испугавшись. Продолжить свою мысль у меня как-то духу не хватило, хотя мне было что сказать. «Да нет, моя Вартеса, пусть открывает свою пасть и пошире», — медленно растягивая слова, словно пропел Кайл. «Вот вы-то мне интересны. Ну-ка, Алиш, сюда его тащи». Молодой человек быстро скользнул в толпу и, не разводя церемонии, за шею выдернул вперед бывшего владельца угольных шахт. «Иемуско Делан, член княжеской семьи, что правит на западе отсюда. Наглый червь, который так упорно не желал отдавать нам наши же шахты. Отец названной матушки моей горячо любимой жены». Кайл почесал подбородок. «Вроде ничего не забыл». «Без пяти минут покойник», — подсказал Риган. «Да, конечно, не без этого», — согласился с ним супруг. «Но прежде чем мы пустим его на удобрение для наших полей, он нам кое-что расскажет. Правда, Иемуско?» Мужчина побледнел и оглянулся на остальных вынужденно присутствующих. Арендаторы, с которым он наверняка был в дружеских отношениях, отворачивались и делали вид, что ничего не слышат. «Нет, я понимала, что они сами находятся в незавидном положении, но могли бы хоть взглядом поддержать. Хотя, о чем я думаю? Это же сборище псов, и не более». «Что вам нужно?» – прохрипел Иемуско. 10 лет назад произошло очень странное событие», — сжав сильнее меня в объятиях, четко произнес Кайл. «Мать и сестра моей жены погибли, а ваша дочь из любовницы вдруг превратилась в княжну». «Это дела семейные», — мгновенно окрысился отец Майалы. «Ну так давай на чистоту, батенька. Как тесть зятю. Мы же не чужие друг другу», — холодно произнес Риган, но облик его стремительно менялся. Я даже не пыталась уловить эти изменения. С недавних пор стала как-то иначе воспринимать этого мужчину и уже не смотрела на его внешний вид. «Я не желаю обсуждать с вами дела давно минувших дней», — плевался словами бывший владелец шахт. «Алиш, помоги нашему несговорчивому другу стать чуточку откровеннее». От просьбы Кайла у меня холодок по спине прошелся. Безликий, криво усмехнувшись, подошел к Иемуско вплотную и буквально вонзил в его тело ладонь, которая на глазах обратилась в туман. Мужчина завопил скорее больше от страха, чем от боли, но вид торчащий из груди туманных пальцев даже бывалых мужиков смутил. Арендаторы, и вовсе не сговариваясь, отступили к стенам. Алиш протянул торчащую из тела руку вперед и, согнув локти, помахал в приветственном жесте туманной ладонью перед лицом несчастного. В комнате повисло тяжелое молчание. Мужчины с побелевшими лицами вжались в стены. До них окончательно дошло, что шутки тут никто шутить не станет. И лесть и заискивание с новым хозяином этих земель договориться не поможет. Безликий, удерживая в крепких объятиях свою жертву, запугивал ее, доводя до обморочного состояния. Наблюдая, как туман беспрепятственно пронизывает живого человека, я сглотнула и плотнее прижалась к супругу. «Не бойся», — шепнул он. «Этот моральный уродец получает сейчас то, что заслужил». «Но так», — невнятно пролепетала я в ответ, не найдя нужных слов. «Чтобы другие впечатлились, Амала. Посмотрят своими глазами, что бывает с теми, кто расстраивает вардов, и будут умнее. Поверь, страх — хороший учитель. А сегодня они насладятся этим чувством сполна». Мне стало совсем жутко. Ви Алиш представлялся приятным молодым человеком, а сейчас я видела монстра с пылающими красными очами. Он не был красив, скорее отталкивал внешностью. Длинные светлые неровно обрезанные пряди волос искрились магией, черты лица заострились. Перед нами предстал хищник. Меня передернуло. Наверное, мне теперь сложно будет общаться с Алишем, как раньше. Я буду видеть перед собой его таким, жутким и пугающим до икоты. Несмело подняв голову, вдруг заметила, что Безликий улыбается. Наши взгляды встретились, и он подмигнул. Мне не могло это привидеться. Он веселился. Покачав головой, я глянула на своего друга с немым укором. «Смилуйся, князь!» И я, Муска, наконец-то немного пришел в себя. «Я могу быть полезным тебе. Мы можем договориться. У меня найдется, что тебе предложить». Кайл хохотнул и склонил голову на бок. «Предложить? Мне? Это вряд ли». Лениво растягивая слова, ответил мой супруг. «Все, что мне от тебя нужно, это информация. Так что слушай внимательно. Сейчас ты расскажешь мне все, что произошло здесь 10 лет назад. О том, что ты, червь, сделал со своей дочерью и на что обрек мою жену. Если я уловлю хоть слово лжи, то ладонь, на которой сейчас бьется твое сердце, перестанет быть туманом. Ты ведь понимаешь, чем для тебя это обернется?» И я, Муска, быстро закивал. «Алиш, дернется, вынешь ему сердце», — прорычал Риган. «У нас еще достаточно народу. Кто-нибудь да расскажет нам правду». Мужчины после этих слов и вовсе цветом со стеной слились. «Мы слушаем тебя, Муска. Все по порядку? Или мы продемонстрируем всем твою требуху?» Алиш, стоя за спиной своей жертвы, что-то шепнул тому на ухо, отчего мужчина и вовсе позеленел от ужаса. «Я... что говорить?» — запинаясь, пробормотал Муску. «Маяла, доченька, что же ты молчишь?» Пленник было дернулся к мачехе, но вторая рука Алиша мгновенно сжалась на его горле, не давая сойти с места. Сбешенный Рига натурально зарычал и подался вперед. «Не смей своим языком задевать мою женщину!» — зашипел он. «Рассказывай, о чем спросили». «Я расскажу, все расскажу», — тут же завопил смертник. «Да и нет там секрета никакого. Воевали наши семьи за угольные шахты. Русско прежний князь слаб был и испугался власть свою потерять. Вот и предложил моему дядьке, правящему в то время, сделку. Набеги на княжество Ахрил прекращаются в обмен на уголь. И все». «Не все». Кайл проследил, как Роя занесла в зал деревянный разнос, на котором стояла тарелка с нарезанным кусочками простым вареным мясом. Бокал с водой и травяной отвар в деревянных кружках. «Спасибо, кормилица наша». Муж забрал свою тарелку и поставил на столик. Только после этого он снова удостоил взглядом допрашиваемого. «Погибли женщины. Почему?» «Нет в том моей вины». Голос Муска стал тише. «Договор был о том, чтобы жену свою он дел куда, а Маяла стала матерью будущего наследника, сына. Мы просто хотели объединить земли родством. Никто не просил его убивать. Русско спокойно мог отправить свою супругу в любой храм на юге, а девочки и вовсе никому не мешали». «Храм?» – переспросил мой северянин. «Южнее в пустынях находится множество храмов. Жрицы и послушницы почти все знатных родов или одаренные редкой магией. Туда отправляют неугодных жен, но не убивают. Никто не ожидал такого. Да что, мы звери, что ли?» «А что, не звери?» Маска окончательно слетела с лица Кайла, демонстрируя всем весьма злого иного. «Все было очень просто», — дрожащим голосом продолжил свой рассказ мужчина. «Русско отправляет в храм жену. Девочек мы бы отдали нашим сыновьям. Тот же Хумьяр, мой троюродный племянник, без возражений женился на княжне Амелле». «Заткнись!» — рявкнул Магер. «Хотя нет». Тут же поправил себя он. «Говори, как он стал тут князем?» «Да, как стал. Русско духу спустил. Умьяр по требованию князя западных земель и женился на наследнице. Окончательно подмяли под себя княжество. Сделал свои выводы муж. Ну да. Мускат украдкой поглядывал на туман, торчащий из его тела. И как же погиб отец моей Вартессы? Задал следующий вопрос Кайл. Не знаю. Мужчина пожал плечами. Собаки вроде задрали. Собаки? Уточнил мой северянин. Я к его смерти отношения не имею. Затряс головой Муску. Думаю, это Хумьяр расстарался. Хотя в этом он никогда не признавался. Или маялы рук дело. Так ведь, доченька? Да, это я. Дрожащим от волнения голосом отозвалась мачеха. И не жалею об этом. А тех собак я до сих пор кормлю, чем могу. Я сглотнула. Ее признание никак не ожидала услышать. «Ну, убила, и ладно», — отмахнулся Кайл. «Он Амелу хотел отдать Гуронам в уплату за помощь», — голос мачехи стал звонче. «Ему не нравилось, что весь доход с шахт уплывает из его рук. Думал, что, женившись на мне, вернет потерянное со временем, а не вышло. Вот и развязал снова войну. А чтобы наверняка победить, Гуронам обратился. Обещал им всех пленников и дочь. Да». Я скормила его собакам в тот же день. Сделала и не жалею. Война затихла. Хумьяр пришел к власти, и Гуроны остались ни с чем. Правда, несколько раз он пытался оторваться от влияния своей семьи и начать править самолично, но не выходило. Конфликты вспыхивали и затухали, но нашим жизням ничего не грозило. Жалкое существование всяко лучше, чем смерть. Маяла, несмотря на свою довольно резкую речь, плакала. Риган прижал ее голову к своему бедру, успокаивал, гладя по волосам. Кайл же, взяв отвар, протянул его моей бедной матушке. Я всегда подозревала, что не магия Тухумьяра была. Они самые, хоть и дальние, но родственники. И магия у них родовая, одна на двоих. Да только верить я своим догадкам не желала. «Ну и правильно сделала», — выдохнула я. «Туда им всем и дорога». «Я все сказал», — напомнил о себе Муску. Он попытался отшатнуться от Алиша, да тот не позволил. «Не все, дорогой наш гость. Лукавишь ты». Кайл отпил немного воды из бокала. «Дочь-то твоя беременна была, когда женой становилась». «И что?» Мужчина бросил осторожный взгляд на Маялу. «Ну, подложил я девку под князя». «А чего бы и нет? Сделки у нас и не так совершались, а Руска любил баб скромных и чистых». «Алиш!» – бешено рыкнул Риган. «Заканчивай! Слушать противно!» Раздался короткий полный боли крик, и тело упало к ногам моего охранника. Муска так и подох с выпученными глазами и открытым ртом. В ладони безликий держал окровавленный кусок мяса. По его руке медленно стекала густая бордовая кровь. «А сердце тем самым псам и отдадим. Хороших собачек баловать нужно», — процедил супруг. Через час ошалевших от ужаса мужиков все же отпустили. А мне стало ясно, что долина тумана проиграла последнюю свою войну. Только вот печали по этому поводу не испытывал никто. Княжество Ахрил больше не существует. Теперь это Варден Бессон. История моего рода подошла к концу и оборвалась на мне, чему я была несказанно рада.